Эпилог. Руслан. Кирилл присел рядом с другом, который бессмысленно пялился в белоснежный потолок, лежа на кровати. Ты должен поехать. Свадьба Мигеля Сантос Альваро не то мероприятие, которое можно пропустить. Там будут все самые достойные волки. И твое отсутствие обязательно заметят. Да не могу я поехать. Альфа Серов вскочил. Как я посмотрю ей в глаза, зная, что она меня презирает? Как? Это самый лучший день в ее жизни. И я не хочу напоминать ей о прошлом. Не думал, что ты такой слабак. Кирилл криво ухмыльнулся. Тебе Мигель лично прислал приглашение. И не думаю, что Катя об этом не знает. Ты пытаешься убежать от себя. Но эта женщина никогда не была твоей. И когда-нибудь ты встретишь ту, с которой разделишь свою жизнь. Я в это верю. Ты не понимаешь. Руслан присел на кровать. Получив накануне золотистый конверт с открыткой, он несколько раз перечитал приглашение. В его душе поселилась непонятная щемящая тоска. Конечно, он завидовал Мигелю, ведь теперь у того будет все то, о чем он мечтал. Я все понимаю. Кирилл положил руку ему на плечо. Но не поехать ты не можешь. Пожелай ей счастья, девочка заслужила этого. Тебя пригласили, а значит, ты желанный гость в их доме. Наверное, ты прав. Распорядись о самолете. Отправь кого-нибудь за букетом, а я в душ. Руслан скрылся за дверью, понимая, что от себя не убежишь, и все его чувства принадлежат только ему, и с этим придется жить дальше. Сегодня в особняке Мигеля Сантос Альваро было шумно, как никогда. Самые уважаемые волки и люди этого мира собрались здесь, чтобы поздравить хозяина дома с официальным бракосочетанием. Он сам, улыбаясь шальной счастливой улыбкой, бродил среди приглашенных, ожидая появления своей невесты. Сегодня днем они стали мужем и женой в мире людей и получили бумагу, подтверждающую это. Теперь и по законам этого мира Катюша принадлежала ему, и Мигель не мог сдержать своих радостных эмоций. Его жизнь превратилась в бесконечное счастье, и все благодаря одной хрупкой и нежной девушке. «Добрый вечер!» Руслан подошел к Мигелю и протянул ему руку. «Поздравляю!» «Рад тебя видеть!» Мужчина приобнял его и похлопал по плечу. «Добро пожаловать в мой дом!» «Выпьешь?» Ответить мужчина не успел, потому что раздалась музыка, и на площадке второго этажа появилась Катя. В белоснежном, кружевном, строгом платье она была похожа на принцессу. Ее глаза сияли от счастья и смотрела она только на одного мужчину – Мигеля. Аккуратно спустившись, она вложила ладонь в его руку и улыбнулась. А потом пара развернулась к гостям. Раздались аплодисменты, и прислуга тут же разнесла всем по бокалу шампанского. «Я хочу выпить за самую прекрасную женщину на свете», произнес Мигель, смотря в лицо любимой женщины. «За тебя, родная». «Поздравляем! Долголетие и счастье! Будьте счастливы!» Тосты сыпались один за другим. Но Руслан их не слышал. Он рассматривал Катю и не понимал, что с ним происходит. На ее ключице была едва видна брачная метка. Она стала абсолютно безвкусной для его волка, так как пахла своим самцом. И тем не менее, его безумно тянуло к ней, и это было сильнее его. Тем временем Катя и Мигель стали переходить от одних гостей к другим и очень скоро подошли к нему. Несколько традиционных слов, пожелания счастья и вручения букета, а затем пара покинула его. А он едва удержался на месте, чтобы не последовать за ними. Весь вечер Руслан не сводил взгляда с Кати и, уловив момент, когда девушка вышла на террасу, а Мигель остался в мужской компании, поспешил вслед за ней. Ему было необходимо с ней поговорить и извиниться. А еще он надеялся понять, что с ним происходит. «Устала?» – тихо спросил он, подходя к ней. Девушка стояла, облокотившись на перила, и рассматривала океан. «Есть немного», – тихо ответила она и посмотрела Руслану в глаза. Прости за все. Прости. Я не сержусь и не держу зла. Катя улыбнулась. Все в прошлом. Ты счастлива? Задал он вопрос, на который уже знал ответ. Бесконечно. Я рад за вас. Мужчина скупо улыбнулся. Не буду мешать тебе. Он чувствовал почти болезненное притяжение к ней. Ему хотелось оберегать ее и защищать, но от кого? От собственного мужа? Не понимая своих эмоций, мужчина поспешил уйти. Но Катя окликнула его. «Руслан!» «Что?» Он обернулся. «Придет время, и ты тоже обретешь свое счастье, поверь. Где-то на этой планете есть женщина, которая является твоей половиной. А если нет, то рано или поздно она обязательно появится. Надо только верить в это». «Спасибо». Он кивнул и, обернувшись, едва не столкнулся с Мигелем, который, нахмурившись, смотрел на них. От свободного волка не укрылось повышенное внимание Серого к его жене, и он не мог найти этому объяснения. Катя полностью принадлежала ему, и Руслан по смыслу должен был потерять к ней интерес. Но что-то было не так. Мигель не понимал, в чем дело, и поэтому злился. «Все нормально?» – уточнил он, бросая взгляд на жену. «Да, мы немного поговорили. Я уже ухожу. Мне пора возвращаться в стаю. Счастья вам!» – пожелал им Руслан и, пожав руку Мигелю, отправился домой. Он здесь и сейчас окончательно осознал, что встреча с Катей изменила его жизнь. Теперь волк точно знал, чего хочет от этой жизни, и решил, что приложит все силы, чтобы встретить ту, которая станет для него парой. «О чем вы разговаривали?» – спросил Мигель, прижимая супругу к себе, положив еще на плоский живот ладонь. «Он не обидел тебя? Вернее, вас?» «Нет». Катя откинула голову мужу на плечо, полностью облокотившись на него. «Руслан достойный волк, и я думаю, он обязательно найдет свое счастье. Просто не может быть иначе». «Найдет. Любовь для нас – смысл жизни. Она дается раз и умирает навсегда. А волчья взаимность и любовь бесценны. Наши инстинкты – это искренность правды в чувствах, которые мы не скрываем. Он будет искать, надеяться и ждать. И когда-нибудь судьба подарит ему счастье». «Ты прав, милый», – ответила Катя. И, посмотрев на огромную луну, подумала о том, что гнев волка неудержим, любовь неповторима, а верность бесконечна.